Недавно Паше вышло повышение. Она стала в Женсоюзе председателем секции «Оспродомтруд», то есть освобожденный пролетариат домашнего труда, и получала теперь паёк по какой-то особенной литерной категории. Терпимость властей к жене Контрика Антон считал чудом, пока Паша во время очередного прихода не проговорилась, что в секции о ее замужестве никто не знает. В Женсоюзе одиноким, бессемейным больше доверия, и выдвигают их охотнее. Получить право на регулярные еженедельные свидания – это мало кому удавалось. Паша с гордостью рассказывала, как, узнав, что Антон на Шпалерной, пошла прямо к начальнику дамзака, шлепнула на стол свой мандат и поговорила, как товарищ с товарищем, мол, заботится о гражданине Клобукове, она обещала его матери-покойнице. Если он перед рабочей крестьянской властью виноват, пускай ответит по всей строгости, но пока товарищи разбираются, она в беде сироту не бросит. Если бы клянчила, плакала, в глаза заглядывала, послал бы ее начальник куда подальше, слезами его было не пробить, а к прямому, честному разговору отнесся с пониманием. Про то, что арестованный муж, она, само собой, чекисту говорить не стала. Впрочем, по Пашиному выходило, что никакие они не муж с женой. В церкви не венчались, в районном комиссариате не расписывались. А что живут вместе, так сейчас времена свободные, не старый режим. В самом начале совместной жизни она любила поговорить о будущей свадьбе. Но потом, увлеченная своей деятельностью по раскрепощению женщин, интерес к этой теме как-то утратила. В последнее время Паша вообще отзывалась о браке критически. Называла его буржуазным пережитком, который скоро вовсе отомрет, потому что хватит мужикам эксплуатировать нашу сестру ярмом семейного рабства. За полтора года с Пашей произошла изрядная метаморфоза. Но чему удивляться, если до невероятия изменился весь мир? Почему же не изменится и Паша? Татьяна Ипатьевна не узнала бы свою покладистую, старательную воспитанницу. Застенчивой и робкой Паша, правда, не была и раньше. Но вперед не лезла, при старших предпочитала помалкивать. Теперь же говорила много, охотно, на какую угодно тему. Обожала революционные слова. А любимые ее присказки были «Чай не дурее других, нынче наше время настало, и проживем своим умом, без господ и без боженьки». У Антона было странное ощущение, что от месяца к месяцу сам он будто сжимается, делается меньше ростом, занимает все меньше объем. Паша же, наоборот, становится выше, крупнее, шумнее. Ей происходящее вокруг безоговорочно нравилось. И даже красный террор Пашу не испугал. «Вы, баре, тысячу лет простой народ мордовали, обирали, пороли, глумились. Теперь терпите!» Как-то принялась рассуждать она на очередном свидании, притом очень убежденно. «Народ на вас маленько оттопчется. За преступления ваших отцов над нашими». Вот меня взять, я на свет родилась, какой у меня в жизни путь был. А ты дворянский сынок, все тебе на блюдечке. За какие такие заслуги тебе пироги, за какие грехи мне тумаки? Я не дворянский сын, попробовал возразить он. Неважно, из образованных. Товарищ Шмаков верно говорит, две России у нас было. Большая для черненьких, малая для беленьких. А теперь одна будет, общая, по справедливости. Но только вам, сытеньким, отстрадать надо, заслужить. Спесь свою позабыть, грязной работе научиться, вину свою сознать. Ничего, простой народ, он добрый, отходчивый. Тысячу лет на вас злобствовать не станет. Но товарищ Шмаков говорит, годик-другой, поучить вас придется, нельзя без того. Она в последнее время часто поминала этого своего товарища Шмакова, должно быть какого-то коммунистического вероучителя, разъяснявшего активисткам женского равноправия доступным языком смысл революционного террора. В семейном-то масштабе Паша давно уже завоевала полное равноправие. Сначала, еще в прошлом году, потребовала, чтобы уборку-стирку они делали пополам, в очередь. Требование было законное. Антон охотно согласился. Когда он лишился работы и единственной добытчицей стала жена, на него легли все домашние обязанности. Антон не спорил, даже был рад приносить хоть какую-то пользу. Аккуратист из него вышел паршивый, убирался он хоть и старательно, но из рук вон плохо. Квартира принимала все более запущенный, грязный вид, впрочем, как все остальные петроградские квартиры. Весной, когда Антон вновь пошел на службу, прибираться перестали вовсе. Хорошо хоть готовка, еще одно революционное слово, означавшее приготовление пищи из любых подручных припасов, не требовало кухонных навыков. Трудно ли сварить картошку или крупу? А больше все равно ничего не было. Сегодня во время свидания дежурил Сухарев. Он был больше похож на человека, чем другие охранники домзака. Может, душа еще не успела обрасти защитными мозолями. Или, что вероятнее, был он от природы флегматичен и незлобен. Во всяком случае, рук не распускал, глотку не драл и по собственной прихоти для удовольствия ни над кем не куражился. С Пашей у Сухарева сложились отношения почти приятельские. Покуривая принесенный ею табак, не в качестве взятки, а в уважении. Охранник с интересом слушал разговор, а иногда и сам подавал реплики, что Паша только приветствовала. Она вообще, как заметил Антон, обращалась не столько к нему, сколько к ним обоим, причем получалось, что Паша и Сухарев вроде заодно. Сначала, как обычно, она рассказала, что происходит у них в женсоюзе. Ругала культурных, которые окопались в организации еще при Сашке Керенском, и сильно гадят. Но ничего, теперь и на них есть управа. Антон слушал молча, зато Сухарев поддержал беседу. И это правильно. Гнать надо интеллигенцию с ответ постов. Она жизни не знает, все норовит дело на старую колею повернуть. У нас тут тоже бывших полно. Даром, что карающий меч революции. Здесь он, очевидно, вспомнил, что сам товарищ Бокий тоже не из пролетариев и поправился. Само собой, есть, конечно, и среди бывших верные товарищи. И прикрылся густым табачным облаком, закашлялся. Воспользовавшись дымовой завесой, Паша хитро подмигнула Антону. Это было неожиданно. У него растроганно защипало в носу. Нет, она не стала чужой. Просто играет роль. Я тут в Смольный по делу захаживала. Паша обращалась к охраннику, но со значением еще раз покосилась на Антона. Сказывают товарищи, будто приехало из Москвы большое начальство искоренять перегибы по случаю годовщины пролетарской революции, что где выйдет арестованному элементу послабление, будут их не в расход пускать, а в лагерь отправлять на работы. Есть такой разговор. Сухарев сплюнул с губы табачную крошку. Солидно прибавил, кивнув на Антона. Но про это при них не положено. Понятное дело, сразу согласилась Паша и стала прощаться. Антон догадался, что для нее это было главное — сообщить ему новость о грядущем послаблении. Чепуха, конечно. У них в камере такого рода слухи возникали чуть не каждый день, но потом, в полночь, лязгал замок, и вновь кого-то выкликали по списку. Охраннику Паша крепко пожала руку. Мужу сказала, «Гляди, тут Колбуков, режим соблюдай, товарищи чекистов слушайся, эх ты, горе луковое!» И хоть сказано было явно для постороннего, возвращался Антон из комнаты свиданий с тяжелым чувством. Даже Пашино подмигивание украдкой не сильно помогло. Лучше бы она вовсе не приходила, чем вот так, из жалости. Но как выжить без передач? И потом, если его до сих пор не увели, то не благодаря ли Паше ее тогдашнему разговору с начальником тюрьмы? Хотя, скорее всего, не в начальнике дело. Разве он определяет, кого расстреливать, а кого нет? Пришлют список, исполняет. Судьба каждого решалась неведомо где, неведомо кем. по непонятным основаниям, и это делало ужас мистическим. Вначале Антон думал, хороший признак, что его вовсе не вызывают на допросы, но потом увидел, что многих, кого тоже ни разу не допрашивали, уводят днем с вещами или ночью без вещей. Уже перед самой камерой, когда Сухарев сдавал его коридорному, сердце вдруг сжалось от иррационального, но абсолютно точного предчувствия. «Нынче в полночь уведут. Непременно уведут», — задрожал Антон. Стиснул зубы, но в следующий миг сказал себе: «Перестань. Это абсолютно точное предчувствие у тебя было уже много раз, и ничего, обходилось. Днем хорошо себя успокаивать, но сейчас снова накатило, не отмахнешься. Сегодня это случится, сегодня, не сегодня, а прямо сейчас. Николай Христофорович, который час?» «Примерно без 15, без 16», — быстро ответил профессор. Внезапно Антон ощутил приступ голода. Казалось бы, острый страх и острый голод совершенно несовместимы. Но под ложечкой засосало так яростно, словно самую жизнь, почуяв близкий конец, закорчилась и завопила о своих правах. «У меня сухари, масло и сахар есть из передачи. Угощайтесь!» Антон достал из-под нары узелок, предложил обоим соседям, правому и левому. «Все равно пропадет». Полковник едва взглянул на еду, дернул подбородком. Он напряженно о чем-то думал. Брандт взял 4 сухаря, мазнул их маслом, положил у изголовья. Туда же аккуратно пристроил 2 кусочка сахара. «Это у вас, юноши, нервное. Утром половину верну, а половину оставлю себе в качестве гонорара». Антон же все, что оставалось, съел. Жадно и, давясь, в одну минуту сгрыз сухари, масло проглотил прямо куском и стал хрустеть сахаром. Вкуса он не ощущал, и сытость не пришла. Под ложечкой сосало еще сильней. А Николай Христофорович, отвернувшись от всхлипывающего богомольца, вдруг заговорил сердитым шепотом: «Я вам вот что скажу, студенты, а вы запомните, пригодится. Большинство человеческих поступков, в том числе самых отвратительных, объясняются глубоко укорененным убеждением, будто жизнь — великая ценность, а смерть, твоя смерть — событие огромной важности. Это величайшее заблуждение. Природа и весь окружающий мир ежедневно нам демонстрируют, что жизнь — чепуха, и смерть — чепуха. Цена им копейка или максимум гривенник. Живешь ты или умираешь — не так много значит, если усвоить эту истину и не ерепениться против нее. Существование станет много проще и достойней. Вот именно, юноша, достойней!» Он смотрел Антону прямо в глаза, но не похоже, чтобы видел собеседника, и обращался, скорее всего, не к нему, а к самому себе. «Разумеется, я не знаю, что такое смерть. Конец всему или переход на другой этап. Но в первом случае смерть вообще не имеет никакого смысла. Конец так конец. Прямо скажем, невелика потеря, учитывая наши жизненные обстоятельства. Если же смерть — переход в иное состояние, то некоторый смысл в ней, конечно, есть. Однако не больше, нежели у двери, что ведет из одного пространства в другое. Чего ее так уж бояться, двери-то? Предмет несложный, сугубо функциональный. Глупо из-за страха перед какой-то там дверью совершать предательство или иные гадкие поступки. Глупо упираться руками, хвататься за косяк, орать благим матом: «Я не хочу в следующую дверь! Оставьте меня в этой еще хоть на денек, хоть на часок!» А всего и дел. Распахнул дверь, да вышел. «Ведь...» Но профессор не закончил свой страстный монолог, потому что в эту секунду действительно Антон вздрогнул. Из коридора донесся лязг открываемой двери. Вошли в 9-ю. Из нее всегда забирали раньше. «Так и есть! Это произойдет сегодня, нынче, через 5, самое большее, через 10 минут». Все было как в любую ночь, когда приходили. Но в этот раз Антон знал: пришли за ним. Вот в 9-й закричали. Грубый голос гаркнул что-то грозное, в коридоре загрохотало. Значит, кто-то упирается, не хочет идти, его волокут по полу. Потребовались помощники. «Не кричать, не умолять, ни за кого не цепляться», — заклинал себя Антон. Его толкнули в бок сильно. Это рывком приподнялся на нарах и спрыгнул на пол сосед справа. «Господа!» — негромким, но разнесшимся по всему помещению голосом заговорил полковник генерального штаба. «Что вы замерли, как овцы на бойне? Сколько этих входит в камеру?» Все повернули голову, но ответил только Брандт. «Двое?» «Начальник караула со списком и конвойный. И в коридоре еще двое, не считая дежурного надзирателя. А что?» Седов взмахнул сжатым кулаком. «Он еще спрашивает. Нас тут 28 человек. Ведь все равно придут за каждым, не сегодня, так завтра. Мужчины мы или евнухи? Набросимся разом, придушим, отберем оружие и ключи, откроем другие камеры. Видел я здешних охранников в веслозадах. Ни выправки, ни дисциплины. На них напасть сразу в портки наложат. Я беру на себя начальника, у меня вот что». Он сунул руку в сапог, сделал какое-то движение, и в пальцах раскрылось лезвие опасной бритвы. Не нашли при обыске, потому что службы не знают. Он вышел на середину камеры и, быстро поворачиваясь, поглядел на каждого. Ответом было могильное молчание. «У вас бритва, у них винтовки и пистолеты. И главное, что будет дальше?» — спросил Николай Христофорович, испытующий, рассматривая воинственного полковника. «В худшем случае погибнем по-мужски, и кого-нибудь из этой мрази с собой прихватим. Коли складно пойдет, вырвемся на улицу и разбежимся, а потом как кому судьба ляжет». Седов все вертелся на месте, все оглядывал товарищей по несчастью, но никто не поднялся с места, а многие даже сдвинулись от края нар к стене. «Эх вы, интеллигенция!» Махнул тогда полковник бритвой, будто выплеснул из рукава россыпь серебристых искорок. «Россию просрали, и сами не за понюх подохнете!» Влез обратно на свое место, накрылся шинелью с головой. Затих. «Не представляю, как бы я стал хватать и душить живого человека», задумчиво пробормотал Николай Христофорович. «Интересно, что страх, вопреки логике инстинкту выживания, не объединяет, а разъединяет. На этом и построена вся методология репрессии, ибо...» Теперь заскрежетал замок уже не соседней, а этой камеры. Профессор сглотнул и умолк. «Закричать не закричу», — понял Антон. «Но смогу ли встать? Живот бы не схватило. Вот что страшнее всего». Но живот вел себя мирно. Точнее сказать, никак себя не проявлял. А старший конвоя уже вышел на середину, и зажглась верхняя лампа, и мучительно долго шуршал листок. «Так», — сказал посланец небытия, пожилой, с косматыми бровями, прокуренными усами. Он был бы похож на садовника или сапожника, если б не ремни и кобура. «Десятые, значит. Из десятые сегодня...» Заскорузлый палец. «Все-таки сапожник, не садовник. Пополз по строчкам. Сюда свети, дурью башка!» Второй с винтовкой двинул рукой с фонарем. «Ага, двое только. Свезло нынче десятый. Это будут, значится, Брандт-то, Седов. Только предупреждаю», — начальник строго осмотрел арестантов. «Встали, вышли и без концертов, а то сейчас одного пришлось прикладом в разум приводить. Ну, которых вызвал, слезай живей!» «А я», — чуть не выкрикнул Антон, не веря, что предчувствие не сбылось. Оно было таким точным, таким несомненным. Сосед справа шелохнулся. Антон услышал, что из-под шинели доносятся всхлипы. «Вот вам и вояка, вот вам и герой». Николай Христофорович тот не тянул, уже спускал ноги с нар. При неярком освещении не было видно, бледен он или нет, но голос не дрожал. «Сегодня узнаю, в чем тайна бытия. Интересно. Прощайте, юноша». Даже улыбнулся. И к двери подошел спокойно. «Я Брандт. Мне в коридор?» Ничего не ответил Антон профессору на прощальные слова. И никаких особенных чувств не испытал. Все не мог опомниться. Жив, жив. Еще поживу. Второй кто? Седов который? Старшой недовольно оглядывался. От него прятали глаза. Только Антон в своей оторопелости замешкал. Ты шо ли носатый? Слазь! Или тебе карету подать? Нет, не я. Вот он, Седов. Оказывается, иногда слова выскакивают сами собой. Это не авторы романов придумали. И какие слова? Чудовищные. Ничего они изменить не могут. Все равно полковнику Седову спасения нет. Но до чего же стыдно? Эй! Начальник тронул лежащего за каблук. Давай без этого, а? Не тяни! И рывком сдернул шинель. Полковник лежал ничком. Одна рука согнута в локте, прижата к горлу. Из-под плеча растекалась багровая лужа.